Глава 40. Настоящее. Ли. Выживших и умудрившихся при этом не стать атомитами оказалось трое. Двое были караванщиками, третьего Ли видела впервые. Все они были без сознания, один буквально при смерти, так что надеяться, что они пойдут на свободу своими ногами, не приходилось. Благо, хотя это, конечно, с какой стороны еще посмотреть, дееспособных бойцов тоже прибавилось. Помимо Сэма, гражданина граничного, между прочим, и Колобка, в атомита превратился еще один караванщик, с которым ранее Ли общаться не приходилось. Звали его Атосом, и был он хорошим прокачанным клокстопером. Закончив со вскрытием камер, небольшой отряд отпоился припасенным блондинкой живцом и быстро определил дальнейшие действия. После не очень долгих уговоров Пумба отдал свой топор Атосу, а ПКТ Сэму. Субтильного, если не сказать голодающего вида подросток, вопреки ожиданиям, оказался весьма силен, благодаря дару под названием «Камень». Вместо оружия здоровяк атомит водрузил на плечи сразу двоих пострадавших. Третьего пришлось нести Колобку. Глава каравана, конечно, умел постоять за себя, но профессиональным рейдером как ни крути не был. Но задача доставить всех на поверхность к ожидающему ворот козлику легла на плечи Сэма, Атоса и Ли. Паренек, поначалу весьма агрессивно среагировавший на Пумбу, уже немного пообвыкся в обществе атомита. Вряд ли это было из-за доверия. Просто Сэм понимал, что другого способа спасти тех, кого еще можно было спасти, не существует, и смирился с этим. Ли, как бывшему стронгу, привыкшему к дисциплине и слову «надо», такой подход импонировал. Блондинка не могла назвать его иначе, как профессиональным. А значит, потом, когда все закончится, надо будет невзначай перетереть с Сэмом о том, чем он занимался до того, как попался атомитом. Назад пошли той же дорогой через генераторную. Впереди шли Ли и Сэм, замыкал Атос. Без проблем добрались до генераторной, и вот тут их ожидал неприятный сюрприз. Все-таки Ли что-то сделала неправильно с пультом управления. Рев генераторов теперь стал надрывным. Слышался лязг их механизмов и треск, сопровождающий искрение проводки. На перегрузку электросети недвусмысленно намекала и стрелка на экране пульта, по-хозяйски расположившаяся в оранжевой зоне и грозящая перейти в красную. Лампы пока горели ровно. Но можно было не сомневаться, что это ненадолго, и вскоре произойдет таки какое-нибудь достаточно крупное замыкание, после которого свет во всем подземелье погаснет. А это, в свою очередь, лишит их тактического преимущества перед толпами, очень чувствительных к нему черных атомитов. «Двигаемся живее, пока тут не рвануло», — предупредила блондинка соратников. «И готовимся. Немного дальше нас могут ждать враги. Сэм, приготовься. Твой пулемет нам очень пригодится». Миновав генераторную, снова оказались в длинном, как кишка, коридоре, выбитом в твердой, как камень, породе. Идти старались тихо, но эхо все равно ловило звук шагов и уносило его далеко вперед, попутно усиливая так, что толку со скрытности было немного. Коридор в итоге уперся в Т-образную развилку. Ли мысленно представила себе, в какой стороне должен быть выход к обеденному камню, и уверенно свернула вправо. Конечно, лучше было бы пойти тем путем, каким они с Пумбой сюда попали. Но блондинка сильно сомневалась, что сможет провести такое количество людей через стену. Вернее, была практически уверена, что ее сил на это не хватит. Так что оставалось только одно — пробиваться силой и надеяться, что у улыбчивого сотоварища наверху все уже под контролем. В этом коридоре стали появляться разнообразные развилки, затрудняющие ориентирование. Одно хорошо — все ответвления были узкими и неосвещенными, так что Ли решительно проходила мимо, ведя свой маленький отряд то ли к свободе, а то ли к смерти. Чем дольше они шли, тем лучше блондинка понимала, что те черные, что перегородили им дорогу в самом начале, на самом деле сыграли им на руку. Пройдя через стену, Ли и Пумба сэкономили уйму времени и нашли, похоже, кратчайший путь к пленникам. А если бы стали пробиваться, то точно бы блуждали в этих бесконечных лабиринтах коридоров не час и не два, теряя время и шансы на удачный исход дела. В какой-то момент эхо донесло до них грохот отдаленного взрыва. Фонари на стенах мигнули пару раз и погасли. Дальше двинулись в полнейшей темноте. Легче всего оказалось Ли и Пумбе. Их ночное зрение сформировалось давно. Свежим атомитам Колобку, Сэму и молчаливому Атосу было посложнее. Но все же и они уже не ощущали себя в темноте слепыми котятами. Но скорость передвижения заметно снизилась. Черных Ли услышала благодаря вездесущему эху. Остановилась, вскидывая руку в предупреждающем жесте. «Сэм, Атос, возьмите пострадавших у Пумбы. Пумба, хватай РПК. Сейчас придется немного пострелять». «Пумба готовый. Пумба заждаться драка», — оскалился атомит. «Тогда давай вперед, только тихо. Как увидишь черных, стреляй без приказа». «Моя понял, моя всех победить». Ли пропустила любовно обнявшего пулемет здоровяка, подождала, пока он отойдет метров на 10, и снова махнула рукой, на этот раз сделав приглашающий жест. «Ближе не подходить», — шепотом велела она. «Сэм, с винтовкой обращаться умеешь?» Подросток молча кивнул. «Хорошо, держи. Прикрывай нас, как начнется. Атос, пока мы стреляем, ты не лезешь». «Понял», — коротко ответил тот. Взяв на изготовку Макарыча, Ли двинулась вслед за Пумбой. Благодаря шуму, который производили тупые черные атомиты, подобраться к ним удалось почти вплотную, так что дождь из РПКшных пуль стал для них настоящим сюрпризом. Грохот пулеметных очередей и яркие вспышки в узком коридоре, который сразу заволокло дымом стрелянного пороха и пылью, стали тем еще эффектом неожиданности. Ли, прятавшись за широкой спиной Пумбы, стреляла прицельно, и каждый ее выстрел находил свою жертву. Сзади коротко, глухо и расчетливо била «Волга» в руках Сэма. Черных в этот раз оказалось не так уж и много. Вооруженные в основном топорами и какими-то длинными тесаками с выщербленными и ржавыми лезвиями, они даже не успели подойти к тем, кто на них напал. «Пумба, сделай!» — гордо объявил здоровяк после того, как последний черный затих на полу. «Молодец!» — похвалил его Ли, не став заострять внимание, что стрелял он не один. «Моя признаться, Ли!» А вот эта фраза, сказанная жутко виноватым тоном, блондинка уже напрягла. «В чем?» — подозрительно уточнила она. «Моя! Пумба, стреляй много-много и трать все патроны!» — опустил голову атомит. Это было плохо, очень плохо. Хотя ругать Пумбу было совершенно не за что. Без плотного пулеметного огня черных они бы не одолели в коридоре. Плохо было то, что теперь этого преимущества у них больше не будет. «Тогда бросай его!» — рубанула воздух ладонью блондинка. «Как бросай?» — открыл рот Пумба. «Пумба исправится!» «Я тебя не ругаю! Ты все правильно сделал и спас нас всех от черных. Но пулемет пришло время бросить. Больше он нам не пригодится». Чуть смягчила тон Ли. «А?» — попытался было возразить атомит. «Купим новый», — применил уже известный своей эффективностью аргумент Ли. «Забирай у Сэма и Атоса пострадавших. Подбери какой-нибудь тесак себе и двинули дальше. Нам еще по поверхности к воротам пробиваться предстоит. Не будем терять времени». Тем не менее, прощание Пумбы со своим верным РПК, как бы не тем же самым, что был при нем в момент знакомства атомита с Ли, затянулось. Великий, могучий и отважный воин Пумба едва не плакал, в последний раз обнимая годами служивший ему верой и правдой пулемет. Ли даже пришлось слегка обнять атомита, чтобы заставить его разжать наконец руки. Уходя, здоровяк множество раз оглядывался на сиротливо оставшийся лежать посреди коридора пулемет. И судя по тому, что то и дело проводил четырехпалой ладонью по лицу, действительно плакал.